Крейг нашел путь к озеру Форк. Солнце поднималось все выше, и он почувствовал, как становится теплей. Он спустился вниз по склону, поросшей соснами горы, потом пошла полоса лиственного леса, самое подходящее место, чтобы разбить первый лагерь. Был уже полдень. Из гибких, раздвоенных на конце прутиков и примерно ярда бечевки, взятой из седельной сумки, Крейг соорудил ловушку для кроликов. Прошло около часа, прежде чем первый, ничего не подозревающий грызун, показался из норки. Крейг прикончил его и освежевал. Потом с помощью трута и кремня развел костер и полакомился жареным мясом. В этом лагере на опушке леса он провел неделю. Охотился, ел, набирался сил. Свежего мяса было в избытке, к тому же в незамерзающих ручьях и мелких речушках водилась форель. К концу недели он решил, что надо выходить на равнину. Шел ночью, при свете луны, днем прятался и, наконец, добрался до Прайор, где можно было построить хижину и обосноваться уже на более длительное время. А позже он разузнает, куда ушли шаены, и обязательно дождется, когда шепот ветра станет свободно. Он не сомневался, что именно так все и случится. Он верил предсказаниям. На восьмую ночь Крейг оседлал лошадь и выехал из леса. Направлялся он на север, ориентируясь по звездам. Луна стояла высоко, и вся земля кругом купалась в ее бледном голубоватом свете. Всю ночь он шел, а к утру решил разбить лагерь у высохшего ручья, где никто его не найдет. Костров он больше не разводил и питался исключительно заготовленным в лесу вяленым мясом. На следующую ночь он повернул на восток к Прайор и вскоре пересек длинную полосу из твердой черной земли. Незадолго до рассвета миновал еще одну такую же и решил устроить привал. Впереди раскинулась сильно пересеченная местность, земля, по которой трудно ходить и ездить верхом, зато здесь легче укрыться. Он продолжал свой путь, как-то раз увидел целое стадо коров, молчаливо пасущееся при лунном свете, и подивился глупости его владельца, оставившего скот без присмотра. Стоит крау обнаружить его, и они устроят настоящий пир. Под утро уже на четвертый день пути впереди показался форт. Крейг разбил лагерь на холме, и когда зашло солнце, разглядел его уже более отчетливо. Форт находился у подножия горы Вест-Прайор. В течение целого часа он издали изучал его, пытаясь заметить признаки жизни, уловить принесенное ветром бление овцы или ржание лошади, заметить дымок, поднимающийся над крышей из казармы, но ничего этого не было. Форт выглядел совершенно необитаемым, встало солнце, и он, спрятавшись в кусты, уснул. За вечерней трапезой Крейг размышлял, что же делать дальше. Места кругом дикие, а потому человек, путешествующий в одиночестве, не может чувствовать себя в безопасности. Совершенно очевидно, что этот форт построен недавно. Прошлой осенью здесь его не было. Стало быть, армия хочет расширить свой контроль над исконными землями индейцев Крау. Год тому назад ближайшим фортом являлся Смит, что к востоку от Бигхорна. Чуть подальше, к северо-западу, находился форт Эллис. В последний ему никак нельзя, там его сразу узнают. Но если этот новый форт не занят 7-м кавалерийским или солдатами из полка Гиббона, вряд ли кто-нибудь там узнает его, к тому же он может назваться вымышленным именем. Крейг оседлал разбат и решил обследовать новый форт под покровом ночи. Он подъехал к нему в свете луны. Ни флага на флагштоке, ни единого огонька, ни признака, что форт обитаем. Ободренный царившей вокруг тишиной, он подъехал к воротам. Над ними висела доска, на ней были выведены два слова. Первое он узнал сразу — форт, потому как видел его раньше, и очертания букв были знакомы. Но вот второе — что-то совершенно непонятное. Начиналось это слово с буквы, состоявшей из двух вертикальных палок, а между ними перекладина. Высокие двустворчатые ворота были заперты на замок с цепью. Он поехал вдоль стен высотой не меньше 12 футов. Почему армейские построили этот форт и не пользуются им? Может, на них напали и перерезали всех до единого? Может, внутри одни мертвецы, но зачем тогда замок? Он встал на седле и ухватился за колье, и через несколько секунд оказался на внутреннем карнизе на высоте 7 футов от земли и огляделся. Он увидел казармы для офицеров и солдат, стойло для лошадей и кухню, бочки для воды, маленькую лавку и кузницу. Все на месте, все как положено, но кругом ни души.